Часть первая. Посреди неизвестности. Да будь проклята вся современная техника именем Одина, а также всех существовавших и существующих богов, богинь и мифологических тварей из любых возможных вселенных. Мобильные телефоны. Кто их придумал? Которые пищат, когда на них не давишь. Разве это не действует на нервы? Разве не нарушает тонкие медитативные переживания, когда тебя вот-вот проглотит акула, или когда ты срываешься с километровой высоты, рискуя сломать все кости? Примерно такие мысли пролетели в голове Леди Крофт, когда ей пришло новое входящее сообщение. Повод нервничать был веский. Лара зависла между небом и землей на полпути к покорению вершины под эпическим названием С-140. Это был край, залитый фиолетовыми туманами, с небом затянутыми облаками, из которых, подобно муке, сыпался снег. Каракорум – горная цепь, связующая Индию, Пакистан и Китай, мощнейшие цивилизации, великие религии, глубокая философия. И все, что они могли выдать, обнаружив новую гору, это С-140. Куда делись те времена, когда каждая гора, каждое озеро носило имя божества, само являлось божеством? Все. Стоп. Лара поймала себя на мысли, что превращается в обычную квохочущую старушенцию. Причем лет этой старухи что-то около 20 тысяч. Пора вернуться в реальный мир. Она висит в воздухе над туманной пропастью. Жизнь ее зависит от какой-то дурацкой распорки, готовой оторваться от скалы в любой момент. И все от того, что не вовремя пришло СМС. Какое СМС? Здесь даже засекреченная техника не берет. Не то что обычный, пусть и очень дорогой дамский мобильник. Очки для альпинизма съехали с глаз и, перекосившись, ухнули в бездну. Приятный оранжевый цвет стекол блеснул на прощание, а глаза сразу же залипли сверкающим снегом. Скала качалась перед Ларой, словно насмешку над ситуацией. Леди Крофт кое-как справилась с приступом головокружения и, довольно ловко изогнувшись, ухитрилась уцепиться за небольшой неудобный уступ. Если бы не поездка в Гаджарт, ей не пришлось бы пользоваться альпинистским снаряжением. Не было бы этих распорок, крючев и кошек. Как она все это ненавидела. А Уинстон, снабдивший ее мобильником, якобы на всякий случай после инцидента. Да уж, скоро доживем до муфточки, шапочки и варежек, чтобы не замерзнуть. «Чтение входящих», — сурово сказал Лара в гарнитуру. Ее голос, обычно низкий и бархатистый, сипел на ветру. «Ошибка задачи», — издевательски отозвался телефон. «Чтение входящих, чтоб тебя черти взяли», — не выдержала Крофт. Мобильник пикнул, видимо, испугался, и перешел в режим воспроизведения звукового сообщения. В отличие от почтового голубя с привязанными на лапах папирусами, он то и дело глючил. Вдруг в ухе у Лары зазвучал знакомый голос. «Лара, это Грейс. Извини, что так давно не общались. Мне позвонил Уинстон и сообщил о твоих затруднениях в связи со здоровьем». Ха, аристократическая вежливость. Она что, издевается? «В общем, мялась Грейс, я хочу тебе предложить немного пожить у нас. Ты же помнишь, как здорово мы веселились здесь, когда были девчонками? Эрл уехал в связи с какими-то волнениями на бирже, и его не будет почти месяц. За это время ты можешь устроить себе отпуск, отдохнешь, погода у нас, конечно, не жалует, но...» «Как будто здесь она жалует», — цинично заметила Лара, когда ей за шиворот свалилась небольшая лавина, чуть не свернув девушку со скалы. Кое-как она приладила гарнитуру обратно. «Я не хочу говорить об этом по телефону», — продолжала Грейс. «Но у нас, в общем, сложилась пикантная ситуация, и ты, как археолог, возможно, сможешь дать мне профессиональную консультацию. Так что будь добра, позвони, когда найдешь для меня время». «Друзья и родственники», — думала Лара, вбивая вторую распорку. Восхождение потеряло остатки романтики. Да и ветер сменился. Нужно было торопиться с возвращением в долину. Лицемерие. сплошное лицемерие. Нет, чтоб просто позвонить и сказать: «Эй, Лара, как нога? У нас йети в подвале. Давай ты его замочишь. Наплевать, что ты хромая. Мы же по старой памяти друзья. Так что слезай оттуда, где ты там сидишь, и езжай к нам в Эссекс. Все равно наши проблемы важнее твоих». Никогда в жизни Лара Крофт не чувствовала себя такой одинокой. «Лондон – столица Парижа. Париж – столица Рима», – подумала Лара мрачно. Графство Эссекс встретило ее серым дождем и мерзлыми листьями под ногами. Зябкий пронизывающий ветер проникал под одежду, холодя загорелую кожу мисс Крофт. Под ногами хлюпали лужи, и вскоре дорогие тяжелые ботинки из непромокаемого кожзаменителя наполнились водой, как самые маленькие Мария и Дори в мире. Поместье Грейс, школьной подруги и троюродной сестры Лары Крофт, мало чем отличалось от старого дома Лары, что навевало странную смесь меланхолии и ностальгии. Кирпичная кладка тараканьего, простите, терракотового цвета облупилась. Окна чердака были заляпаны грязью. Не то, чтобы у подруги не было денег. Было, и предостаточно. Чего ей не хватало, это вкуса. Покорность традиции, видимо, затмилась жаждой обновления. Поэтому Грейс заменила витражи на окнах. Старые изображали львов на щитах. Ныне там пестрили розочки. Дверь дополнял позолоченный молоток. Сквозь оконца проглядывали жизнерадостные шторки. Желтенькие. Подойдя ближе к воротам, Лара перехватила ремень дорожной сумки и, аккуратно затянув пальчик, нажала на звонок. Всегда нужно быть вежливой, даже если так и тянет перемахнуть через ограду и вломиться к друзьям, разбив пару стекол в качестве разминки. Грейс выскочила наружу, к удивлению Лары, кинувшись открывать сама. Крофт видела, как в паутине кустов и веток мелькает ее синяя платьица, и почувствовала странный спазм в желудке. Они не виделись почти 10 лет. Да и последняя встреча свелась к какому-то очередному приему на матче пола. Вид стародавней подруги опечалил Лару. После рождения Томми фигура Грейс оплыла и потяжелела. Талия исчезла, зато появились многочисленные подбородки и животики. Английское лицо с курносым носом и веснушками в девичестве казалось приятным, теперь же Грейс катилась к тому, что в народе называют клушей. Химзавивка не спасала положение. Впервые несколько секунд Лара даже подумала, что перед нею другой человек. Но это была Грейс. Подруги обнялись. Мисс Крофт на миг ощутила запах валерианы. Но объятия разомкнулись, и кузина принялась квохтать, маша руками, отпуская комплименты по поводу макияжа, одежды и сумки своей гости, с легким испугом косясь на ствол обреза, торчащий из-за Лариной спины. Лара хорошо помнила внутреннее убранство дома Грейс. Дом повторял общий стиль Крофтов. Подчеркнуто консервативный, он скрывал в недрах археологическое безумие разного рода. Можно сказать, что дома, которые строил папа, сами по себе были сложными и хитроумными системами гробниц. Они вмещали знания, накопленные с тех пор, как прадед кощунственным образом вскрыл проклятую усыпательницу Рамзеса II. Хорошо, что Грейс этого не знала. Она сделала в доме ремонт. Цеплячие обойчики в кролик. Скатерть с оборочками на столе. А на ней, как говорил бессмертный писатель Гоголь, все глазки да лапки, глазки да лапки. Полочки, варенье, фикусы в горшках. Ах, это не фикусы, это драцена. И повсюду кошки. Только по прибытии Лара насчитала их 4 штуки. Старая подруга, с которой они вместе съезжали на лыжах в Швейцарии и пытались отыскать следы снежного человека, теперь замужем за брокером. Сынишка в престижной школе тоже будет брокером. Так что пейте, пейте свой чай с джемом, моя дорогая. И не думайте о том, что под вами километры катакомб с механизмами, сокровищами и, возможно, мертвецами. А потом мы слетали в Париж на недельку, щебетала Грейс. Чтобы хоть как-то замять молчание. Видишь, Лара, я тоже путешествую. Это было так романтично, город любви. Париж стоит на самой большой братской могиле в истории, подхватил Лара. Только мало кто об этом знает, оказывается. Что? Грейс чуть не поперхнулась чаем. Древние катакомбы заваленный костями после того, как французам стало негде хоронить тела. Во время чумы, начала рассказ налетчица, церковь по согласию папы разрешила. Бедная Грейс разлила чай на подол, стуча фарфоровой чашечкой о блюдечко. Она во все глаза смотрела на подругу. «Лара, это неправда. Париж – город любви». «Ну да», – пожала плечами та. «Но наличие катакомб это не отменяет». «Фу, какой кошмар. Теперь я спать не смогу. Только подумай. Я там ходила по... И как ты можешь все это терпеть? Ты же все время находишься рядом с этим... этим». «Ну да, останками. Но это часть истории», – грустно сказала Крофт, вытягивая ноги к огню. Шрам на бедре почти зажил. «И еще дикари, которые едят всякую дрянь», — возмущалась Грейс. «И неприрученные звери. Что там у тебя произошло в Индии?» «Я убила», — коротко сказала Лара. «Льва». «Это лев сделал?» «Вроде». «Вот видишь ты какая», — вспыхнула Грейс. «Нечего больше было туда ехать. Тебе что, денег не хватает? Ты так любишь повыпендриваться». «Грейс, я никогда не выпендриваюсь», — устало отмахнулась Лара. «Думаю, что сейчас опять придется отвечать на заезженный список вопросов и спорить на одни и те же темы. Лара, когда ты выйдешь замуж? Тик-так, знаешь ли, так и жизнь пройдет. Это ты лезешь в гробницу из-за того, что мужа у тебя нет. Был бы муж, остепенилась бы. Дурь ты, из головы выкинь, рожать тебе пора. Два образования. И что с этого?» Львов она стреляет. Ну и так далее. Иногда Лара думала, что разговоры с друзьями похожи на загрузку одного и того же уровня. Какой-нибудь компьютерной стрелялки. Вот ты убил врага. Перезагрузился, раз, и он опять здесь стоит. И столы сломаны опять на своих местах. И все опять как было. Никаких перемен. Никаких. Неужели проще шевельнуть разок мозгами и поверить в то, что ей хорошо? Что ей нравится этот образ жизни. Это же проще, чем тупо бормотать одни и те же фразы, снова и снова. «Вот что», — резко бросила Крофт, слыша, что Грейс уже начала монолог о замужестве. «Давай-ка ты расскажи, что у вас случилось. Какая-то там пикантная ситуация». «А, вот так сразу», — удивилась Грейс беднее. «Ну да. Не думаю, что Эрп будет в восторге, увидев меня здесь». «Так что давай, решим все ситуации сейчас, пока он не вернулся из командировки». Замялась Грейс, теребя подол и даже не замечая, как кошки повалили драцену и стали ее жрать. «Это случилось несколько дней назад. У нас тут как бы пол раскрылся». В мозгу у Лары что-то звякнуло. Она почти услышала это. «Дзинь!» Такие странные вспышки озарения бывали у нее каждый раз, когда она открывала какую-нибудь особую тайну. Про себя археолог называла это «нашла секрет». Пол раскрылся. «Да, я сметала пыль с камина. Горничная у нас неумеха. И подвинула семейный портрет. Ну тот, с дядей. С папой. Да, с твоим папой. И вдруг пол раскрылся. А там была эта штука». «Что за штука?» Спустя 5 минут обе стояли в гостиной. Грейс гремела ключами, которыми отперла дверь. Лара, уперев кулаки в боки, пристально глядела вперед. Посередине гостиной возвышался пьедестал, на котором, переливаясь, медленно вращался серебряный герб Крофтов. От него исходили странные лучи, наполняя комнату мистическим светом. Лара задумчиво повертела герб вокруг своей оси. Он затрепыхался и свалился с пьедестала ей в руки. «Ну вот», — вздохнула Грейс, — «ты сломала его. А я-то думала, может быть, им украсть комнату. Ну как вот этот, фэншуй». «Уж поверь мне, такой фэншуй тебе не нужен», — буркнула Крофт. «Нет, этот объект явно принадлежал семье, как и все позолоченные слоники фирменным знаком «С», которые во множестве валялись по углам поместья Лары. Когда она была маленькой, папа частенько играл в прятки с предметами, распихивая этих слоников по углам, а Лара их находила. За все найденные артефакты она обычно получала в подарок какую-нибудь безделушку или, скажем, новый костюмчик. «Вот такое вот у меня воспитание», — снова буркнула Лара. «Сперва слоники, потом львы». «Это можно починить?» — не унималась Грейс. наматывая передник на пальцы. «Починить нельзя», – задумчиво парировала Крофт, оглядывая находку. «А доломать можно». Герб на самом деле был не серебряной отливкой, как прочие изделия такого рода, а глиняная подделка, покрашенная серебряной краской. Мистический свет шел сбоку, где небольшой кусочек откололся. «Это мы уже проходили», — сказала Лара, и с размаху разбила герб о колено, к вящему ужасу подруги. Хорошо еще, что Грейс не видела, как нежный цветок Ларочка с двумя образованиями гнет ржавую рельсу голыми руками. Ладно, это было в Тимгуку. Контрабандиста было нечем бить, патроны закончились, проехали. Внутри герба, бесполезной белой рухлядью, лежавшего на полу, оказался какой-то предмет. Сам по себе он представлял разве что сон больного авангардиста, поскольку ни особой формой, ни цветом не отличался. Странное сияние тоже развеялось, как будто объект устал привлекать внимание. «Ты его сломала», — расстроенно повторила Грейс. «А мне теперь еще полы отмывать. Прислугу-то я отпустил на праздники. Это вообще-то паркет из натурального дуба. Вот я знаю». Стараясь не обращать на подругу внимания, Крофт аккуратно извлекла непонятную вещь из обломков. Вытащила из кармашка кисть, старую и потрепанную, которая досталась Ларе вместе с набором юного археолога, и в раскопках оказалась куда полезнее, чем ультра-мега-очки с рентгенодактилоскопическим эффектом и подсветкой. Леди отработанным жестом смахнула с артефакта пыль. «Я-то думала, что это ценная вещь», — все еще щебетала Грейс. «А это уродство какое-то, да еще и грязное». «Это лучшее, что есть в твоем доме», — огрызнулась Крофт. «Это часть...» «Часть чего?» — вытаращилась подруга, даже не обратив внимания на оскорбление. Карие глаза Лары внимательно осматривали предмет. Ровный скол по одному боку, ни вязи, ни надписей, никаких иероглифов или инкрустаций. Только спутанный слипшийся комок металла, словно нити проволоки, перемотанные в беспорядке. Казалось, что это произведение искусства создано либо высшей расой, либо народом настолько древним и примитивным, что даже мазня на стенах пещер вызывала бы у них культурный шок. «Но это же металл. Произведение Железного века, а может и более поздний период. Астралопитеки, использующие как орудие кости, для того, чтобы бить им по голове самок, никак не могли изготовить подобное». «Да, это часть». «Это часть истории», — уклончиво ответила Лара. «Но могут быть и другие части. Так или иначе, я должна осмотреть дом». «А зачем? Я уже тебе показала ремонт». «Затем, Грейс, что этот артефакт поместили в искусственный герб, а значит, кто-то из семьи хотел, чтоб его нашли. Судя по отметинам, это четверть от чего-то. Я должна найти еще три части, чтобы понять, что это такое». «Хорошо», — с облегчением Грейс уселась в кресло. «А то вдруг опять где-нибудь пол вздыбится, а то очень дорогой паркет». «Конечно, конечно, натуральный дуб. Не волнуйся, не испорчу твой ремонт», — хмыкнула Лара. Тут она немного покривила душой. «Поиски могут включать в себя раскопки и исследования прямо в доме. Мне понадобится отбойный молоток, фомка и одинарная динамическая веревка с пропиткой. Здесь есть колодец, как я помню». «Да, загадай желание», — рассеянно сказала Грейс и спросила: «А кто такая фомка?» Последующая неделя отпуска была странной. Пребывание у школьной подруги вызвало в Ларе двойственные чувства. Старый садик, еще не тронутый евроремонтом часть дома, казались ей милыми, как ушедшее волшебство. По особым приметам она отыскала детские воспоминания, приятные и неприятные, и погружалась в них, стараясь избавиться от проходящей тоски и скуки. Но реальность происходящего все равно выглядывала наружу из этого водоворота мыслей, как дохлая рыба, всплывающая кверху брюхом из-под толщи воды. Мешала нога, украшенная львом. Мешали воспоминания о льве. Колено все время как-то сводило. Английской гордости хватало лишь на то, чтобы не записываться на прием к врачу. Ныл неудачно заштопанный шрам. Да в рукоделии Лара была не ах, в отличие от Грейс. Расстояние, появившееся между подругами в первый же день, увеличивалось с каждым часом. Лара продолжала играть в свои игры, Но верная когда-то Грейс выбрала путь зрелых и рассудительных людей, включавший еду, сон, чтение журналов, просмотр ток-шоу и общение с кошками. То есть все, что делает человека солидным, умным и, главное, культурным. Говорить было не о чем. И в душе Лара каждый новый день возносила хвалу предкам за маленькое и плюгавенькое, но все же приключение. Даже если таинственный артефакт окажется всего лишь нелепой брошкой, абажуром или другой папиной шуткой, сам поход за ней красит чудовищно суровые будни, полные чая с вареньем и философских разговоров о погоде. Слякоть и дождь были Ларе в радость. Каждое утро в 5:30 она поднималась, глядя на серое марево за окном, и, застегивая визжащую молнию куртки, вылезала через восточное окно на пробежку. Она бежала, ловя лицом туман, разрабатывая колено. Она ела консервированную ветчину с ножа, разводя костер под статуями парка, пинала статуи, вертела каменных рыцарей, дергала каждое попавшее под глаза колечко, пуляла по тараканам из двухстволки, чистила зубы в фонтане, по веревке забиралась на скользкую крышу. Лара представляла, что она еще здорова, и в такие моменты меланхолия отступала. Зато как же была рада Грейс, видя подругу грязную и мокрую в дверях с Фомкой с пистолетом наперевес. Она ахала, глядя на то, как Лара пьет молоко из пакета, и когда на паркете обнаружилась цепочка грязных и смазанных следов от кроссовок, бедная Грейс чуть не рухнула в обморок. Но вбитый в детство такт и личная заинтересованность кое-как держали отношения двух леди на среднем уровне добрых знакомых. Ну хорошо, не очень добрых, но все-таки знакомых. Тем временем поиски начали приносить плоды. Вторая четверть странного предмета обнаружилась в колодце «Загадай желание» среди 6-пенсовых монеток, брошенных на дно суеверными родственниками. Третья четверть нашлась во вторник. Отважно забравшись на дерево, Лара не удержалась и заглянула в большое дупло, обнаружив там скопище причудливых, белых и перевернутых лиц, птенцы-совы-сипухи, маша крыльями, грозно шипели на нее. В средние века от этих порождений дьявола крестьян хватал родимчик независимо от возраста. Лара же только умилилась на птичье семейство и подобрала очередной папин герб, которые совята использовали в качестве козета. После этого поиски застопорились. Наступил вечер субботы, когда по кабельному каналу показывали финальную, самую душераздирающую серию 9-го сезона мыльной оперы «Не уходи, счастье». И с Грейс было невозможно разговаривать. Она пялилась на экран в состоянии транса, а кошки жрали мороженое с орехами, тающие на столе. Лара проводила вечера одна, лежа в прохладной воде старенького бассейна. То было северное крыло, еще не оскверненное ремонтом. Крофт устроила здесь что-то вроде тренировочного зала, собрав в кучу старые маты и ящики. Навороченная беговая дорожка с цифровым дисплеем, на которую Эрл раз в месяц умещал пустцо, вернее старался, но напрасно, Лару не устраивала. Вода была мутноватая, поскольку бассейн давно не чистили. Ветром осени сюда занесло ветки и листья, и задумчивое лицо Лары плыло среди этих листьев, обрамленное ими, как древней виньеткой. Все звуки стихли. Девушка смотрела на стеклянный потолок, потрескавшийся, покрытый первыми каплями дождя. Не уходи, счастье. Последний осколок странного артефакта из переплетенного металла. Вот что занимало ум Лары. Он где-то здесь, в доме на улице. На чердаке, может быть, уже навеки погребен под обоями в розовую пупочку. И чем бы ни была тайна, она остается тайной. Что ж, может быть, это и к лучшему. Странная грусть, невнятная, но очень глубокая, тронула сердце Лары. Раньше она никогда не бросала дело на полдороги. Что это? Начинающаяся депрессия? Болезнь слабаков, как она считала? Или подступающая старость? Не может быть. Ей всего 32. Дождь бесшумно накрапывал по грязному стеклу. Ладно. Завтра она соберет манатки, скажет Грейс, что ничем не может ей помочь. И красиво уедет. Иногда можно и сдаться, особенно сейчас, когда приключение оказалось таким унылым. Лара перевернулась лицом вниз и, изящно изогнувшись, нырнула в толщу воды. Она гордилась тем, что могла держаться глаза открытыми даже в море. Непонятная супергеройская способность еще в школе бесила одноклассниц. В самой глубине на дне, среди растревшихся мраморных плиток, что-то блестело. Не выдержав, Лара стала хохотать под водой, громко булькая. Вот именно это и называется болтаться под носом. Четвертый осколок был в бассейне, причем он не просто лежал, а крепился намертво к витой решетке. Удивительно, как такую странную штуку никто не заметил, и уж тем более не оцарапался об нее в процессе купания. Прищурившись, Лара увидела крепежи, приваренные к решетке с трех сторон. Чем бы ни была эта ржавая железяка, собралась она именно здесь. Лара выскочила из воды, как лосось на нересте. Шлепая босыми ногами, промчалась в холл. Оттуда мимо Грейс, распугивая кошек, прихватила мини-рюкзак, пару ботинок, оружие и три осколка прогромыхала назад. Надела на себя все вышеперечисленное, нырнула еще раз и трясущимися от волнения руками вставила осколки в решетку. Собравшийся артефакт засиял и исчез. Лара нахмурилась. Она уже собиралась всплывать, привычно прислушиваясь к звукам сработавшегося где-то механизма, как вдруг произошло что-то совсем уж бессовестное. Пол бассейна аккуратно распался на четыре части, выпуская содержимое, то есть Лару, воду и мусор, в огромную черную яму, напоминающую жадную пересохшую глотку. Крофт полетела вниз, влекомая потоком, по нескончаемому темному желобу. Полет явно не походил на аттракцион в аквапарке. Стремительные воды били девушку о каждый поворот и угол. Острая ветка резанула по плечу, и на долю секунды мир окрасился красным. Воздух с шумом выдавливался из легких, которые уже начинали гореть. Лара вертелась и крутилась, пытаясь как-то затормозить, но тут ею выстрелила, как пробкой в воздух из сточной трубы. Крофт увидела черные своды и светлое пятно внизу, очевидно, озеро. Это было достаточно, чтобы натренированное тело сгруппировалось, и Лара бомбочкой упала в глубокие воды подземного резервуара. Вынырнув, она со свистом глотнула воздух. Ничего себе унылые приключенницы! Вокруг пенилась вода, упругие струи стекали с труб, имитируя водопады. Увидев впереди качающийся берег, Лара поплыла в ту сторону. Подтянувшись, она вылезла на мокрые камни и включила фонарик. Своеобразное рождение в этот новый мир под особняком далось ей недешево. Из плеча шла кровь. Руки и колени были покрыты ссадинами. Вот почему всегда, всегда надо ходить с рюкзаком. Эта страсть была у нее с малолетства. Рюкзак болтался за спиной во время завтрака и прогулок. Даже на банкет она брала с собой аптечки. Над Ларой смеялись и издевались девчонки, когда она брала рюкзак в уборную самолета, совершавшего перелет над Гималаями. Печальный финал этой истории еще раз убедил девушку в собственной правоте. Если бы не запасы, она бы тогда погибла вместе со всеми остальными студентами. Так что в душ с рюкзаком, спать тоже с рюкзаком. Приятное пощипывание спрея антисептика и мягкое прикосновение бинтов успокоили мисс Крофт. Она огляделась. Неверный свет фонаря рисовал во мгле то появляющиеся, то исчезающие очертания пещеры. Если это и есть секретная крипта, то почему вход в нее оказался таким странным? Для людей, желающих посетить гробницы своих предков, существуют двери, ворота, но никак не это, словно глубинный проход был рассчитан на рыб или каких-то подобных им слепым тварей, ползающих в темноте. Рука Лары бессознательно нащупала кобуру. Опасно думать о таком подземелье. Здесь каждый шаг может стать последним, а девчоночьи страхи правильно. Это для трусов. Она женщина-специалист, ее дело изучать. Значит, будем изучать. Даже если ничего, кроме помета летучих мышей, здесь не обнаружится. Тем временем глаза уже привыкли к полумраку. Впереди очень слабо мерцал еще один источник света. Золотистого света. Возможно, это выход. Шестое чувство подсказывало, что не все так просто. Светить мог и фосфорный камень, или какой-нибудь уникальный фосфорный уголь, живущих в этих водах.